Глава вторая. Давайте без чинов. Попов Игорь Александрович. Штабс-капитан протянул руку, я от волнения чересчур крепко, даже несколько судорожно сжал ее в ответ. Самсонов Роман Витальевич. Слегка поморщившись, но, конечно, он ведь кисть-то не напрягал, капитан жестом приказал пулеметной команде двигаться за собой. Сорокомыш, город маленький, а экипажей на вашу команду у нас, увы, нет. Так что придется добираться до мастерских пешком. Но ничего, путь наш будет действительно недолг. Что же касается извозчиков, получив известие о приближении турок, местное население начало буквально разбегаться. Так что в своей оценке местных дружинников господин полковник слегка ошибся, ибо большая часть армянских ополченцев уже покинула Сорокомыш вместе с семьями. Хотя те, кто остался, действительно будут драться до последнего. Но естественно, что все гражданские, кто имел экипажи, повозки или даже просто телеги, поспешили уехать по шоссе. Последние беженцы покинули город перед самым вашим прибытием. Да вы ведь должны были видеть их на дороге. Так что нам не только пулеметы, но и орудия, по всей видимости, придется катить вручную. Но все равно, у нас с пушками появляется хотя бы незначительный шанс на успех дела. Османты ведь точно без артиллерии в атаку пойдут. Современное орудие по горам, да еще и зимой протащить решительно невозможно. Я согласно кивнул, стараясь лишний раз не вступать в грозящий мир разоблачением диалог. Но штабс-капитан, увы, легко вытащил меня на разговор. Роман Витальевич, на перроне вы сказали, что участвовали в деле против немца под Гумбиненом. Мысленно себя обругав, но вот что меня толкнуло дернуться вперед при вопросе полковника о боевом опыте? Я выдал неопределенную полуправду, полуложь. Да, довелось с немцами схлестнуться. Да, хорошо хоть что фрицами по привычке не назвал. Что же касается остального, так ведь действительно довелось с ганцами драться. В виртуальной реальности игры Великой Отечественной. Но в виртуале новой игры, разработанной по событиям Первой мировой и имеющей броское название Вторая Отечественная, я повоевать еще не успел. И что хуже всего, оказался совершенно не в том времени и не в том месте, где должен был появиться по заданным на старте погружения условиям. Что, жарко там было? Азартный хищный блеск и одновременно нешуточный интерес в зеленых глазах Попова как-то не вяжется с пенсне и общим интеллигентным видом худощавого и невысокого офицера средних лет, больше похожего на учителя гимназии, чем на военного. Но, как гласит народная мудрость, глаза — это зеркало души. И, судя по зеркалам Игоря Александровича, стезю он выбрал как раз по себе. Жарко. Немцы шли плотными густыми цепями в ногу. Поначалу даже стреляли залпами. Первая шеренга с колен, вторая стоя. Потом, конечно, образумились, залегли, но мы-то заняли оборону в окопах, а они наступали в чистом поле. Шрапнели наш пулеметный огонь выкашивали германцев. Даже удивительно, что они еще так долго держались и пытались наступать да огрызаться. Вот меня в руку и задело. Про Гульдап-Гумбининское сражение, разыгравшееся в Восточной Пруссии в августе 1914 года, я знал только потому, что именно в первую армию генерала Рененкампфа должен был загрузиться накануне самой битвы, с целью пройти в ходе ее короткий бета-тест. Но после загрузки почему-то оказался здесь, на перроне, в Сорокомыше, где это без понятия, то есть вообще без понятия. Хотя, конечно, судя по окружающим нас горам и частым упоминаниям армянских дружинников до Тифлисского юнкерского училища, ну и турок-осман, напрашивается единственный вывод – мы в Закавказье. Ну и форма окружающих меня офицеров, табельное оружие, в собственной кобуре покоится револьвер «Наган», а на поясе висит шашка, манера речи, наконец, короче, это все еще Первая мировая. То есть я в игре, вот только... Никакие мои попытки вызвать игровой интерфейс, обратиться к аварийному помощнику или даже просто запросить историческую справку, узнать тактико-технические характеристики оружия. Ничто из этого успеха не имело. Короче, полное же, точнее, новое попадание. И наверняка все с теми же ставками в случае игровой гибели. Кома в настоящем и зависание сознания в виртуальной реальности с постепенным стиранием личности. И не факт, что кому-то удастся проникнуть в текущую игру, чтобы вытащить меня. Ведь Оля даже ни разу не подключалась к виртуальной реальности Второй Отечественной и не рискнет в ближайшем будущем, пусть и ради моего спасения. Куда кормящая мать денется от полугодовалого, чуть что хнычущего без мамки младенца, укладывающегося спать только после порции материнского молока? Правильно, никуда. особенно когда ставки столь высоки, и отправившись на мое спасение бета-тестер также может застрять. А ведь Александр Николаевич предупреждал меня, что при разработке новой игры вновь встретил электронный след неизвестного хакера, сумевшего помочь мне выйти из Варяжского моря с досрочной победой. Правда, хакер вроде бы никаких изменений в виртуальную реальность не вносил. И вообще, раз он помог в прошлой игре, так чего мне было опасаться его в новой? Вот и Intel и не стал меня особо отговаривать. Ну а поскольку сам я остро нуждался в деньгах на первоначальный ипотечный взнос, то и от нового, выгодного со всех сторон контракта на несколько тестовых погружений отказываться не стал. Однако на первом же загрузе пошел системный сбой, то ли вызванный вмешательством неизвестного мне хакера. В заумные подробности обнаружения его электронного следа я просто не вникал. То ли вылез очередной брак разработчиков. Думать о том, что ситуация еще хуже, чем видится на первый взгляд, и я реально провалился в прошлое, а об этом думать я пока просто отказываюсь. Но с другой стороны, несмотря на пугающую, да дрожи, реалистичность происходящего, есть пара моментов, точно указывающих на то, что нахожусь я именно в игре. Ну, во-первых, тот факт, что очнулся я вроде бы в своем теле, условно своем, но при этом идущие вслед за мной штабс-капитаном прапорщики не выказывают никакого недоумения на мой счет. Во-вторых, сослуживцы признали мое настоящее имя, так что объяснить происходящее переносом в прошлое возможно лишь при условии, что в Первую мировую воевал мой далекий предок, как две капли воды на меня похожи, да еще и полный тезка. А такого просто не бывает, даже если допустить сам факт существования временных порталов. Короче, сынок, это фантастика. Ром, слушай, а чего ты нам в училище ни разу не рассказывал про Гумбинен? Держащийся за моей спиной молодой прапорщик с гладеньким, практически юношеским лицом, очевидно, в училище он попал не из унтеров запаса, а вольно определяющихся. Мой изумленный взгляд встретил с явным недоумением в глазах. Ничего себе, выходит, не все так гладко с моим погружением? Или все-таки попаданием? Выделяться не хотел, да и вспоминать тяжело, меня же тогда ранили. Наконец, сколько людей с обеих сторон положили. Вроде бы и враги, но вид поля боя после отступления немцев мне и по сейчас в кошмарах является. Штабс-капитан, закрывший голову капюшоном башлыком от очередного порыва ледяного, пронизывающего ветра, добавил уже от себя. Война только в романтических юношеских видениях кажется чем-то благородным и возвышенным, молодой человек. На практике же это страшно, грязно и очень несправедливо. К слову, вы сами с пулеметами как познакомились? Заметно смутившийся прапорщик ответил с легкой заминкой. Господин полковник спросил про пулеметы системы Матсона, а я в свое время заинтересовался испытаниями ручного пулемета в бою на полях японской. Заодно подробно изучил ее систему. В руках держали, стреляли. После еще одной непродолжительной паузы прапорщик, чьи щеки весьма заметно покраснели то ли от стыда, то ли просто от холода, отрицательно мотнул головой. Не довелось. За ответом юноши последовали несколько откровенных смешков, а один из прапорщиков так и вовсе отпустил скабрезную шутку. «Анатолий, ну ты хоть баб, ты не по картинкам и описаниям изучал, вживую в руках хотя бы разок-то держал?» На этот раз хохотом грянула вся команда, а вот Анатолий, разом вспыхнув, замер на месте, потянув перчатку с руки. В голове моей тут же молнией промелькнула страшная догадка. Ведь перчатки дореволюционные дворяне бросали в лицо тому, кого вызывали на дуэль. Я было открыл рот, чтобы вмешаться, но тут на прапорщиков неожиданно грозно рыкнул Попов. «Отставить! Под трибунал захотели мальчишки! Враг в пяти верстах от Сорокомыша! Нам в бой вступать, быть может, уже через несколько часов, а вы тут о дуэлях вздумали помыслить?» Окончательно пунцовый Анатолий замер столбом. А вот я, поймав взгляд все еще улыбающегося шутника, максимально жестко приказал, добавив металла в голос. «А вы извольте извиниться и заодно напомните, на какой должности состояли в пулеметном расчете». Улыбка пропала с лица коренастого широкоплечего прапорщика с несколько простецким крестьянским лицом, черты которого показались мне излишне крупными и немного отталкивающими. Но взгляд он мой выдержал и ответил угрюмо. «Начальник пулемета». «А сами-то вы из Максима стреляли?» «Уволень», — так я прозвал про себя незнакомца, нехотя бросил в ответ. «Было пару раз». «Пару раз? Отлично. Значит, будет кому набивать пулеметные ленты». Коренастый прапорщик изменился в лице от гнева. Того гляди, сам уже бросит перчатку. Или же по-простецки, без всяких там икивоков, двинет мне в челюсть. Кулачище увольня пудовый, небось, стенки на стенку равных нет. Однако зародившийся уже с моим участием конфликт вновь погасил штабс-капитан, закричав прерывающимся голосом. «Отставить! Это что такое, господа офицеры? Ждете мой рапорт вашему непосредственному командиру? Так он будет! И в действующую армию вы попадете уже не только на должностях нижних чинов и унтер-офицеров, но и в соответствующих званиях». Угроза, надо отметить, произвела серьезное впечатление на увольня, в глазах которого промелькнул откровенный страх. Заприметив это, Попов произнес уже спокойнее, не приказав, а скорее даже попросив. «Принесите друг другу свои извинения, господа, и скорее примиритесь. Не время нынче для междоусобных расприй. Что же касается подносчиков патронов, я выделю вам своих солдат. Они при случае ленту набьют, справятся». Начавший конфликт своей неуместной остротой прапорщик, решив далее не обострять, первым протянул руку Анатолию. И хотя тот помялся секунду, в душе по-прежнему желая сатисфакции за причиненный ущерб своей чести, все же он нехотя сжал ее, получив от меня легкий толчок в спину. «Надеюсь, Степан, подобного более не повторится». «Степан? Ага, вот как зовут увольня на самом деле». Молча кивнул в ответ, после чего уже сам я быстро протянул ему руку. «Без обид, Степ, но мне твоя шутка тоже не понравилась. А что касается наших номеров в расчетах, то если пулеметов будет несколько, то значит и каждый из нас должен стать наводчиком и вести огонь. Один Максим может остановить атаку пехотной роты, естественно, если атака организована бестолково. Но даже немцы под Гумбининым шли вперед плотными цепями, в рост. И я не думаю, что турки станут атаковать как-то иначе. А раз так, то каждый из нас должен будет встать к пулемету и вести огонь». Собравшиеся вокруг меня офицеры согласно закивали, и чуть приободренно я продолжил. «Но все-таки, господа, давайте каждый из нас расскажет, каким номером расчета служил, а заодно еще одно предложение вдогонку. Мы все вместе учились, вместе примем этот бой. Для простоты общения предлагаю опустить не только чины, но и обращаться друг к другу по-свойски, по имени. Вот я Роман, и я был наводчиком пулемета». Первым меня, как ни странно, поддержал Уволень. Причем сделал это с охотой, и ведь в присутствии весьма недоволен смотрящего на меня штабс-капитана. Как кажется, я сейчас попрал какую-то из офицерских традиций. Ну и пусть. Мне сейчас хотя бы просто узнать, как зовут сослуживцев. «Степан, начальник пулемета». Смуглый парень, стоящий по левую руку от крестьянина, получив от Степана небольшую поддержку, я тотчас переименовал его про себя, дав менее обидную характеристику, тут же выдал с располагающей, кстати, улыбкой на губах: «Руслан, дальномерщик». «Олег, помощник наводчика». «Александр, наводчик». В ремонтных мастерских обнаружилось сразу 8 станковых «Максимов». Я как в воду глядел, говоря, что каждый из нас встанет к пулемету. Даже юнкер Анатолий, еще одно прозвище, данное мной для удобства запоминания сослуживцев, получил свой станкач. Недостающий же 8-й расчет пообещал сформировать штабс-капитан, решившись выделить еще одного подпоручика в пулеметчики. Собственно, Игорь Александрович ничего не теряет. Взамен откомандированного офицера он получит любого из наших прапорщиков. Неисправности в станкачах были незначительными, но, увы, неустранимыми на местах. В основном пробитые турецкими пулями сильно потекшие кожухи, кое оперативно перепаяли на заводе, да насмерть заклинившая автоматика, то ли из-за грязи и влаги, то ли из-за разрыва матерчатых лент. С последним я успел столкнуться в прошлую для себя войну, несмотря на появление еще в 1930-м стальных пулеметных лент. И прекрасно помню, как брезент при стрельбе перекручивался, намокал и пачкался, рвался. Однако, если в Великую Отечественную это все были обидные недостатки морально устаревшего оружия, то здесь и сейчас, на полях Первой мировой, именуемой в Царской России Второй Отечественной, нет станкового пулемета совершения «Максима». На территории мастерских нашлись и две подводы под станкачи, а ящиков с патронами стандартного для них винтовочного калибра 7,62 на 54 штабс-капитан пообещал выдать сверенных ему складов столько, сколько мы вообще сумеем унести. Ну и правильно, чего жалеть-то эти запасы, коли турки заберут все в случае победы. Но в мастерских я не только хлопотал о получении оружия. Также между делом я всерьез оценивал перспективу бросить все и бежать, пока не грохнули. Героизма я полной чашей хлебнул под Брестом, в Крыму, Воронеже и Сталинграде. И рисковать собой в очередной игре, когда в реале меня дома ждут жена и крох и сын. Правда, пометуя о прошлых браках и ошибках погружений, стараниями Интела мы сумели таки включить в договор пункт о страховочных выплатах на случай, если что-то пойдет не так. Они втрое превосходят обещанный мне гонорар. В принципе, на простую однушку Оле может хватить. Но все же это слабое утешение. Так вот, я бы бежал. Бежал бы без зазрения совести, несмотря на любую дичь, что учудили бы игровые турки в игровом сорокамыше. Да только нет у меня никаких послезнаний об этих боях, и взять их неоткуда. А значит, все весьма неоднозначно. Судя по словам старших офицеров, сюда движется огромное силище османов, чуть ли не корпус. И, по идее, крошечный отряд Букретова не имеет ни единого шанса на успех. Но есть нюанс. Точнее, несколько нюансов. Занимать позиции мы будем севернее города, на узком участке фронта, преграждающем туркам путь с перевала Бордуз. А значит, ни обойти, ни окружить нас османы не смогут. Биться будут только в лоб. Второй и третий нюанс – это наличие у нас пулеметов. Вот не факт, что наши смогут поднять орудие наверх, но Максим это точно сдюжит. И отсутствие их у врага. Но не верю я, что турки сумеют протащить на руках все те же Максимы. Только германского производства под патрон 7,65 на 53, весом свыше 65 килограммов. Несколько десятков километров, да еще и по высокогорью. Пусть и в разобранном виде. Все равно не верю. Штабс-капитан вообще недоумевает, как турки в принципе решились на этот маневр. Глубина снежного покрова в горах местами достигает 1,5 метров. И это уже четвертый нюанс. Османы вступят в бой обессиленными, уставшими, с наверняка не гнущимися от холода пальцами. Быть может, даже обмороженными. Короче говоря, шансы отбиться у наших не такие уж и нулевые, если вдуматься. Особенно если правильно подготовить схему огня батальона и моей пулеметной команды. Теперь другой вариант. Бежать. Но нет послезнания, а значит нет и уверенности в том, что сей вариант стопроцентен, причем сразу по трем причинам. Первое. Если турки все же прорвутся, могут после догнать одинокого русского офицера, хотя, конечно, это все же маловероятно. Второе. За дезертирство может быть и суд, и высшая мера. Да, я не знаю законов Российской империи на этот счет, но... По головке не погладят наверняка. Разжалуют винтовку в руки и в лоб на османов, штыковую. А если вспомнить когда-то прочитанный мной Моонзунд Валентина Пикуля и суд офицерской чести, то получается, что и пулю в лоб вполне могу поймать. Ладно, допустим, я сумею раздобыть гражданскую одежду и не заблужусь в местных горах. Не попадусь к казачьим патрулям или кто здесь охраняет тылы. Но что, если найдутся местные активисты из мусульманского населения, в среде которых очень популярны идеи союза с турками? Вон, по обрывочным разговорам я понял, что в недалекой Аджарии, вот где это, местное население уже широко поддержало османов. Значит, что? Значит, одинокий русский, уж славянскую внешность мне никак не загримировать, станет для таких радикалов законной целью и для мести за имперское притеснение, и для грабежа, и для показательной казни. Короче говоря, без послезнаний мои шансы оцениваются как 50 на 50, и принимать решение с точки зрения целесообразности не представляется возможным. Так что я решил делать выбор сердцем. И остался со своими, потому как частичкой себя я изначально хотел остаться.